Половецкие воины метались среди горящих домов и кибиток, сбились с вала, который стоял окутанный клубами дыма. Но руссы не спешили, и лишь когда весь сугров занялся огнем, они таранами высадили городские ворота и, разметав около них кучу половцев, ворвались в город. Сеча продолжалась уже среди огня и дыма. Русские князья приказали пленных не брать и уничтожить всех половецких воинов, кого увидят с оружием в руках. Мономах хотел надолго выбить колено хана Сугра из общеполовецких воинских сил, чтобы никогда более это хищное степное гнездо не выплескивало на Русь свои конные рати. Все имение, что сохранилось после пожара, руссы побрали в свой обоз и, отойдя, оставили город в пожарищах и развалинах. Остаток дня и весь следующий день русское войско устраивалось, хоронило убитых, отправляло сильно пораненных воинов назад в Русь. Остальные отдыхали, залечивали свои раны, исправляли брони и щиты, брали себе взамен сломанных новые щиты и копья, топоры, мечи, сабли. Затем, обходя сгоревший сугров, русские полки двинулись к Дону и через полперехода были уже на его берегу. Тих и пустынен был берег Дона. Вода в низких травянистых берегах текла светлая и чистая. Сначала вдалеке блеснул он небольшой серебряной полоской, потом уже ближе поразил своей красивой, плавной излучиной. Красив был Днепр своим быстрым потоком, своими береговыми кручами, шумными порогами. Красив был и Дон своим покоем и мирным привольным течением. Не верилось, что здесь, на этих спокойных берегах, десятилетиями зарождались страшные половецкие походы, опустошавшие Русь, иссушавшие душу русского народа. С негромким гулом русское войско подошло к самому берегу Дона и встало на его берегу. Теперь все смотрели на князей. Мономах сошел с коня, подошел к берегу реки, снял с головы свой золоченый шлем, нагнулся, зачерпнул им воды из Дона, показал шлем всему русскому воинству и отпил из шлема несколько глотков холодной мартовской воды. И тут же крики ликования прокатились по русскому войску. Воины поднимали вверх копья и мечи, потрясали щитами. Следом за Мономахом под радостный гул из Дона испили Святополк, Давыд, другие князья. А потом к воде подошли воеводы, дружинники, пешцы. Каждый воин считал для себя честью вслед за князьями взять из Дона воды в знак великой победы над половцами. Ведь каждый знал, что со времен старого Святослава Игоревича, громившего здесь хазар и сжегшего их крепость Белую Вежу, русские рати не доходили до такой степной глуби. Плескалась вода в русских шлемах. Раскололась донская тишина криками и громким возбужденным говором. Войско отдыхало на берегу Дона остаток дня и ночь, и весь этот день и всю ночь в степь уходили сторожи и из степи приходили сторожи. Русские воины обозревали донские земли на десятки верст кругом, чтобы половцы нечаянно не пришли к Дону и не застали войско врасплох. На рассвете сторожи донесли князьям, что на речке Сольницы, что впадает в Дон, они видели множество половцев, которые собираются туда со всех мест, а куда пойдут далее, то им было неизвестно. Сольница, ныне река Тор. И сразу встряхнулось русское войско. Потушены были костры, разобраны шатры, увезен обоз. Воины вновь понадевали брони, кольчуги и шлемы, взяли в руки щиты, копья, боевые топоры, луки со стрелами. Войско, как и прежде, расположилось полками. Шли не торопясь, осторожно, прикрывая войско сзади особым сторожевым полком. Во время того похода Мономах, как никогда ранее неумолимо, проводил в жизнь свои выверенные долгими военными годами взгляды на устроение войска, на его распорядок в походе, осторожность, постоянные и повсеместные сторожи, полная готовность к бою во время пути, высокий боевой настрой каждого дружинника, каждого воя, неустанное упреждение врага. Вот и сегодня, 24 марта 1111 года, сторожи лишь донесли ему о появлении больших конных толп половцев на Сольнице, а Мономах уже выступил туда всеми силами.